Видавший виды автобус, на крышу которого нагрузили кучу мешков, чемоданов, коробок и сумок, то карабкался вверх, то скользил вниз по склонам холмов, покрытым ледяной коркой. Матрос давал предсмертные стоны, откуда-то из-под автобусного днища при каждом рывке вылетали облака черного дыма. В автобус впритык набили семьи пионов и шахтеров, которые возвращались обратно в свои поселки после того, как вода спала, а реки постепенно вернулись в прежние берега. И хотя большинство дорог было повреждено, кое-где уже удалось силами военных открыть безопасные коридоры. Пассажиры, и мужчины, и женщины, были в большинстве своем крепкого сложения, с грубыми обветренными лицами и по-крестьянски искренними улыбками. Они сидели тихо, завернувшись в пончо или пальто, и смотрели в пыльные окошки. Иногда молча делились едой, словно слова в такой обстановке мало что значили, а для настоящего общения достаточно было просто чем-нибудь угостить соседей, глотком вина, мате или просто куском хлеба. Хотя обмениваться можно было и унылым дорожным молчанием. Таковы были негласные правила поведения, давно установленные в степной жизни, полной непредвиденных случайностей. Майтон нашла свободное место на заднем сиденье, среди детишек, с которыми принялась увлеченно играть. Население автобуса, едва отъехав от лагеря для эвакуированных, сплотилось в маленькое сообщество и сразу признало девушку за свою. Молодая и милая, она путешествовала совершенно одна и не могла толком объяснить, куда и зачем едет, а потому вызывала у всех искреннее сочувствие и желание помочь. Когда Майтон встала в надежде разглядеть за окном что-нибудь знакомое и сориентироваться, она поняла, что после проливных дождей пейзаж разительно изменился. А на все ее расспросы спутники почему-то отвечали уклончиво и неохотно. И вообще, в автобусе с некоторых пор стало происходить что-то странное. Все пассажиры вдруг почти одновременно всполошились, словно причина для тревоги была у них общая. Они то и дело поглядывали на часы или каждые 5 минут спрашивали у соседей, который час, а получив ответ, серьезным видом кивали. Наконец, одна из женщин по возрасту, вроде бы самая старшая среди них, поднялась, важно прошествовала к полусонному водителю и тронула его за плечо, после чего вернулась на свое место. Водитель без особой охоты включил радио, и как раз в этот миг диктор объявил, что начинается трансляция очередной серии радионовеллы. Пассажиры уселись поудобней и приготовились слушать. Майтон почувствовала себя как в кинотеатре и не удивилась бы, если бы вдруг погас свет. На целый час ее вниманием безраздельно завладели голоса героев, хороших и плохих, тех, кто приносили себя в жертву, и тех, кто обманулся в своих надеждах, тех, кого бросили любимые, и тех, кого предали друзья. Голоса отважных рыцарей и подлых трусов. Ее спутники слушали пьесу зачарованно, забыв обо всем на свете. Эта история дважды в сутки, днем и вечером, долетала до самых дальних уголков Патагонии и заполняла собой здешнюю отчаянную пустоту. Всякий раз, когда после очередного поворота или крутого подъема сигнал слабел и передача прерывалась, слушатели горячо спорили, пытаясь восстановить пропущенные эпизоды, которые словно растворились в эфире. Пробелы они старались заполнить собственными догадками и выдумками, пока несколько километров спустя радио не включилось снова. Майтон после расставания с Паркером потеряла счет дням, проведенным в дороге, и боялась, что время и потоки воды навсегда унесут с собой и недавнюю часть ее жизни. Она отлично понимала всю неразумность и даже вздорность своего поведения, но ей было нужно во что бы то ни стало добраться до грузовика Паркера, и такую цель она поставила перед собой уже через сутки после отъезда оттуда. Рану следовало залечить, а их историю похоронить вместе с остатками прошлого, но непременно там же, в том самом месте, обдуваемом всеми ветрами. Она не позволяла себе жаловаться и причитать, когда смешалась с толпами людей, которые вслепую метались по лабиринтам перекрытых дорог, покинув свои затопленные поселки. А Паркер наверняка оставался все там же, не имея возможности никуда уехать до спада воды, то есть у Майтон, по ее прикидкам, было в запасе еще несколько дней. Но эти дни убегали, и ширилось разделявшее их с Паркером расстояние и таяла надежда навстречу. Она решила добиться своего любой ценой, даже если придется потратить на поиски их бывшей стоянки целый месяц. Паркер был тем немногим, чем порадовала ее судьба. С ним она впервые испытала чувство, похожее на любовь. Только вот продлилось это недолго, а потом их обоих проглотила степь. И второго шанса судьба ей уже не даст, даже если они когда-нибудь найдут друг друга. В этих бескрайних землях любая встреча становилась маловероятной, но в то же время, как это ни парадоксально, с географической точки зрения, именно их бескрайность и помогала людям случайно пересекаться. Правда, подобные размышления уже мало утешали Майтон. Она хотела найти Паркера и просто посмотреть ему в глаза. Всего несколько секунд и, скорее всего, молча. Если он и вправду захотел избавиться от нее, чтобы вновь обрести свободу и вернуться к прежней жизни, Майтон сразу это почувствует. Но ей надо было непременно встретиться с ним. Только тогда в их истории можно будет поставить точку. Только тогда каждый продолжит путь, предназначенный ему судьбой. Ей надо было всего лишь угадать в его взгляде то, что осталось несказанным. И потом она уедет навсегда, какие бы непредвиденные и опасные события не ждали ее впереди. Когда очередная часть радиоромана подходила к концу, сигнал снова ослаб, а потом аппарат и вовсе смолк, помешав пассажирам автобуса узнать, чем же завершилась эта серия. Майтон сразу вспомнила кабину Паркера и безумные скачки приемника со станции на станцию, но тотчас решила занять мысли чем-нибудь более приятным. А вот ее спутники стали громко упрекать водителя за неполадки связи. «А я-то тут при чем?» — вяло оправдывался тот, но атмосфера в салоне накалялась все больше, и это уже попахивало нешуточным бунтом. Несколько мужчин и женщин повскакивали с мест и решительно потребовали остановить автобус, чтобы можно было поскорее наладить радио. Потом, по их же требованию, водителю пришлось повернуть назад, съехать с трассы, сделать несколько кругов по степи в поисках именно той точки на склоне какого-то холма, где прервалась передача. Но склон оказался слишком крутым, и кабина автобуса задралась вверх, и он стал заваливаться назад. Когда снова зазвучали голоса актеров, водитель спрыгнул на землю, чтобы подложить под колеса камни. А люди расселись по своим местам и все-таки успели дослушать серию до конца. Только после этого автобус смог продолжить путь. Пока они с пеной у рта обсуждали судьбы героев, Майтон опять уставилась в окошко. Она искала взглядом хоть что-нибудь примечательное, хоть какой-нибудь указатель, и даже попросила водителя, чтобы он позволил ей ненадолго выйти. А вдруг на дороге обнаружится случайный след, способный вывести ее к лагерю Паркера? Снаружи дул ледяной пронзительный ветер. Пока она шагала туда-сюда по обочине, любопытные пассажиры следили за ней из автобуса. «А что конкретно вы ищете, сеньорита?» — спросил водитель, тоже вышедший следом за ней. «Мне надо попасть в конфлуенцию». «В какую именно конфлуенцию?» «В ту, что находится рядом с Адской Пампой. Это 560-й километр на трассе номер 203». Мужчина покачал головой, так как никогда не слышал ни про поселки с такими названиями, ни про трассу под номером 203. Он провел короткое совещание с кем-то из пассажиров, хотя и был уверен, что подобных мест вообще не существует на свете. Но потом какой-то лучик вроде бы сверкнул у него в памяти. «А зачем вам туда? Допустим, все это действительно где-то можно найти, но ведь там никогда ничего не было и ничего не происходило», — добавил он. А так как девушка ему не ответила, пожал плечами и решил выкинуть лишнюю проблему из головы. «Я ищу грузовик, который стоит рядом с жандармским блокпостом», — наконец объяснила она. Тотчас несколько человек тоже вышли из автобуса, и каждый хотел поделиться своим мнением на сей счет. Они тыкали пальцами в разные стороны, одни на север, другие на юг. В итоге место, которое искала Майтон, превратилось в нечто фантастическое. Но тут какая-то женщина вдруг вспомнила про грузовик, с которого продавали разные вещи. И тогда Майтон откровенно рассказала часть их с Паркером истории. Эти сведения очень скоро дошли до тех, кто оставался в салоне автобуса. Все прониклись к ней огромным сочувствием, стали давать советы и строить догадки по поводу возможного развития событий. Совсем так же пылко, как только что обсуждали радионовеллу. Водитель поднялся в кабину и начал нервно сигналить, чтобы собрать свое стадо, а потом спросил, согласны ли они растянуть поездку еще на несколько часов, чтобы доставить Майтон туда, где стоит грузовик, с которого продавали разные вещи. Все дружно подняли руки, проголосовав за такое решение. Вскоре автобус доехал до перекрестка и двинулся в сторону Мертвой Ивы, откуда по боковой дороге можно было попасть в конфлуенцию. На деревянном указателе со стершимися буквами все еще читалось предупреждение. «Внимание! Дорога закрыта!» но указатель был уже опрокинут и валялся на обочине рядом с перевернутыми бочками, пустыми канистрами, черными кругами от костров и рассыпанными по глине следами, похожими на шрамы. Майтон сразу поняла, что попала туда, куда так стремилась, хотя только это и осталось от контрольного пункта. Водитель остановил автобус. Она вышла и зашагала по обледенелому шоссе, а из окон за ней следили десятки внимательных глаз, но при этом никто не посмел произнести ни слова. Потом автобус быстро развернулся и приготовился ехать обратно. А Майтон, пройдя еще несколько метров, с изумлением смотрела вперед и не узнавала их прежнего лагеря. Грузовик стоял там же, вернее, скелет грузовика, полузасыпанный песком и сухими ветками. Вокруг валялись разбитые ящики и обломки досок, пустые бутылки и куски брезента, закрученные вокруг жердей и шестов. Она растерянно застыла у места, где прежде они так часто сидели за столом, и поняла, что никаких воспоминаний эта картина у нее больше не вызывает. Вдруг ей почудилось, что сзади кто-то есть, и послышался шум шагов, которые явно к ней приближались. Значит, она была здесь не одна. Первым желанием Майтон было со всех ног кинуться к шоссе, где ее равнодушно ждал автобус, но вверх одержала любопытство. Она обошла грузовик и увидела пару огромных глаз, внимательно и недоверчиво на нее глядевших. Там стоял молодой гуанака, отбившийся от стада. Поначалу Майтон испугалась, но животное держалось очень мирно. Кроме того, единственное, что делало эту сцену реальной, был пар, выходивший у него из ноздрей при дыхании. Человек и зверь отражались друг у друга в зрачках, но внезапно гуанака повернул голову, отыскивая своих сородичей. Потом с поразительным изяществом удалился, сначала медленно, потом постепенно набирая скорость. Майтон различила впереди проволочное заграждение и похолодела от ужаса. Она закрыла глаза, пока гуанака готовился к прыжку, а тот в последний миг вроде бы засомневался, прикидывая расстояние, однако крепкие молодые мускулы помогли ему с дикой грацией перелететь над острыми шипами. И теперь Майтон видела, как его рыжий хребет то появлялся, то исчезал в зарослях кустарника. Когда стадо пропало из виду, она зашагала обратно и ни разу не обернулась на грузовик, которому суждено было постепенно превратиться в еще одно темное пятно на фоне равнины. Уверенным шагом девушка шла по двойной желтой линии и вернулась к автобусу, стоявшему с работающим двигателем. Пассажиры с нетерпением ждали ее, но не показывали своих переживаний, хотя вид у всех был напряженный и взволнованный. Майтон вошла, не проронив ни слова. Водитель закрыл дверь и сразу рванул вперед, так что автобус пару раз вздрогнул, оставив за собой дымный след.